Сальваторе Стриано. Я не знаю, сколько взял интервью за свою жизнь. Сотни? Наверняка. Больше тысячи? Скорее всего. Запомнились далеко не все. Лучше других запоминаются неудачные. Однако бывают интервью не то чтобы удачные или блестящие, но обнажающие суть человека, жизни. Они случаются редко, невозможно объяснить почему. Вот они-то не просто запоминаются, они продолжают в тебе жить, напоминают о себе, заставляют тебя много лет спустя вдруг ни к селу, ни к городу задаться вопросом, а как он, она поживает? Как у него, нее дела? Перечитываешь или пересматриваешь запись беседы и говоришь себе, надо же, какой блеск, как же это получилось у меня? Таким для меня стало интервью с бывшим членом коморы Сальваторе Стриано. Я сейчас пишу эти строчки и вижу его. Заостренные черты, колючие быстрые глаза, резко очерченный рот, лицо жесткое, но вдруг озаряемое нежностью, когда он разговаривает с ребенком. Лом. Это одно из моих любимейших интервью. Познер. Давайте, как всегда, начнем сначала. Как у вас все начиналось? Триана. Зависит от того, о каком всем идет речь. В моей жизни много разных все. Познер, наверное, о том, то можно было бы назвать опасной жизнью. Триана. Она началась с того, что я расхотел ходить в школу. Мне было 10 лет. Я с большой охотой торчал на улице, играл с другими и шатался. Тогда было полно американцев. Я продавал им пиво, водил их к проституткам и зарабатывал деньги. Познер с недоумением. И вам было 10 лет? Триана. 10. Познер с недоумением. И вы знали, где найти проституток? Стриана. Под каждым домом в моих переулках стояли проститутки. Познер. И американцы вам за это платили? Это военные американцы были? Стриана. Все они были военными. Познер. И они вам платили деньги за это? Стриана. Конечно. Мы доставали им алкоголь, наркотики и проституток, а они нам платили. Познер. Мы — это кто? Стриана. Я и еще 4-5 таких же ребят. Познер. То есть это была маленькая банда? Стриана. Маленькая банда, но мы не делали ничего плохого. Познер. Ну и дальше как пошло? Стриана. Дальше? Мы потихоньку выросли. А потом американцы уехали, потому что на площади Муничипио на спуске Сан-Марко заложили бомбу в их здание. Все взлетело на воздух, и корабли больше не стали останавливаться в порту Неаполя. Это было опасно. Познер. И как вы тогда стали деньги добывать? Триана. Мы воровали косметику, губную помаду, лаки и продавали проституткам, потому что они много ими пользовались. Познер. В это время вам было сколько лет? Триана. 11-12. Познер. 12 лет. А когда вы впервые столкнулись с коморой? Триана. 14. Я работал с ними, но вне организации. Я приносил им лотерейные билеты. У нас тут есть номера государственные. Но комора этим занималась незаконно. У них были блокноты, куда записывались номера, а я ходил забирать эти блокноты, потом относить их в одно место. Поскольку я был маленький, никто меня не останавливал с моей сумкой. Познер, то есть вы тогда еще не были членом коморы, просто помогали им выполнять какие-то их поручения. А когда вас заметили? Когда на вас обратили внимание? Стриана, ну, они видели, как я работаю, и говорили, что я смышленый, что у меня хорошо получается. А потому поручений становилось все больше, они давали мне свое оружие, и я приносил его домой, давали наркотики, например, чтобы передать кому-то. Я был быстрым, умел водить машину, умел это делать. Познер. А как человек понимает, что он стал членом коморы, что он действительно уже является комористом? Как это с вами произошло? Стриана. Когда они приходят за тобой к тебе домой, даже если тебе ничего не надо делать. Ищут тебя, потому что хотят, чтобы ты был с ними. Ты им не нужен, но лучше, чтобы ты был рядом. Они чувствуют себя более уверенно, потому что думают, что ты можешь быть очень полезен. Познер. Можно сказать «нет», и тогда тебя больше не пригласят? А если ты говоришь «да», это значит, что ты согласился стать членом коморы. Это так надо понимать? Стриана. Ну, нет строгого правила. Ты не подписываешь контракт. Видишься с ними день, два, три. Важен факт, что ты идешь рядом с этими людьми, и другие тебя видят, автоматически причисляют тебя к ним. Это другие, полиция и враги, делают из тебя комариста, а не друзья. Для друзей ты не комарист. Ты друг, часть группы, и все. Познер. Значит, в этой группе все друг другу помогают, и есть какое-то, ну, товарищество, где вы все вместе и друг на друга рассчитываете. Триана. Да, да, да, это так. Познер. А когда в первый раз вы столкнулись с полицией, вы лично? Стриана. В 14 лет. Нас остановили на Веспе. Меня и одного старшего друга, ему было лет 40, при нем нашли 3 грамма кокаина. Поскольку у него имелись тяжелые судимости, для него это обернулось бы несчастьем, ему грозила тюрьма, и я сказал, что это мой кокаин. Я не должен был попасть в тюрьму, но меня все равно забрали. Познер, и сколько же вы провели в тюрьме? Триана, мало, 10 дней. Познер, то есть вы взяли на себя его преступление? Триана, да. Познер, ну, наверное, это оценили. Стриана, конечно. Так обычно делается в преступных группировках, в коморе. Преступление должен брать на себя тот, у кого меньше провинностей перед правосудием, потому что, в конце концов, он заплатит меньше всех. Дело не в том, кто совершает преступление, ибо когда его совершает один человек, это все равно, что его совершили все. А если надо расплачиваться, то это падает на того, кто рискует меньше всего. Познер. И что дальше происходило? Ведь у вас возникли очень серьезные проблемы с полицией. Триана. Потом я вышел. Начал постоянно встречаться с группой друзей. Попадал в тюрьму и выходил из нее. Меня всегда останавливали, когда я носил при себе оружие, пистолет. Познер. А что вы делали, собственно? Вот целыми днями чем вы занимались? Стриана. Подъем в 3-4 часа дня, завтрак в 4, кокаин, и бродили по улицам. Охотились на богатых туристов или на врагов каждый день. Познер. Хорошо, вот вы нашли богатого туриста. Что происходит? Например, я иду, я богатый турист. И что? Стриана. Так ничего, потому что у тебя нет сумки. А заберу часы. Познер. А как? Триана. Вот так. Хватаешь здесь, держишь здесь и поворачиваешь. Вот здесь разорвется. Познер. Это надо делать очень быстро? Триана. Быстро, да. Иногда получаешь по лицу, но это часть игры, куда же без этого. Познер. А оружие? Это было ваше оружие или вам старшие давали его хранить, потому что опасались быть пойманными с оружием? Триана. Нет, нет. 17 лет я уже был взрослым. Познер. А что вы почувствовали, когда впервые взяли в руки оружие? Стриана. Бывало по-разному. Познер. Нет, я имею в виду самый первый раз. Стриана. Я чувствовал, что могу лучше защитить свою семью. Познер. От кого? Стриана. От тех, кто отворачивается от нее, кто ей угрожает. Государство от нее отворачивалось. А Каморра ей угрожала. Познер. Вот давайте чуть поподробнее об этом. Что значит государство от нее отворачивалось? Триана. У моей матери было четверо детей и никакой помощи. Из детей трое собственных и одна приемная дочь. Она появилась у нас дома, когда ей было всего 10 дней, потому что мать девочки убили, и моя мама забрала ее к себе. Работал в семье только отец, и он не мог прокормить нас. А еще была Каморра, люди из квартала, которые угрожали, всегда издевались. Ты не мог захватить себе хоть немного пространства. Пространство всегда принадлежало им. Так что нельзя было даже заниматься ничем тайком, чтобы сводить концы с концами. И я видел, какими мои родители были грустными, какими они были бедными, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы выйти на улицу и зарабатывать на жизнь, чтобы семье помогать. Познер. Значит, Каморра — это не одна организация, а много разных кланов, что ли, и они друг с другом могут враждовать и даже убивать друг друга, так получается? Стриана. Это в основном группы, которые убивают друг друга. Собака ест собаку. Познер. Да. И вы постепенно поднимались в своем клане, вас стали все больше и больше выделять. Стриана. Да. Познер. И в чем это выражалось? Стриана. Это просто так было. Познер. Нет, вы меня не поняли. Как вы понимали, что... Вас поднимают, что вы становитесь важной персоной в организации. Стриана. По той свободе, которая у меня появлялась, по возможности делать разные вещи. Я мог, если хотел, продавать наркотики, не спрашивая ни у кого разрешения. Мог воровать в любом районе Неаполя, не спрашивая ни у кого разрешения. У меня была квота по лотереям, квота по контрабанде сигарет. Каждую неделю, даже если я не выходил на улицу, мне присылали деньги домой. В такой ситуации уже понимаешь, что ты неотъемлемая часть группировки. Познер. На ваш взгляд, у вас было много денег? Триана. Нет, потому что слишком много кокаина и слишком красивая жизнь. Хотя это в действительности не красивая, а ужасная жизнь. Но не знаю, почему она называется красивой. Женщины, секс, кокаин, преступность — все это красивая жизнь. Я тратил на нее много денег. А потом я был единственный в семье, кто принадлежал к определенным кругам. Поэтому деньги исчезали. Познер, а вы тогда были счастливы? Вы вспоминаете то свое состояние? Стриана, нет. Нет-нет, это сумасшествие. Я не был счастливым. Ты волнуешься за всех, волнуешься за свою мать, сестру, брата, за друзей. Обязательно найдется кто-то, у кого дела идут хуже, чем у тебя. И еще всегда плохо ссориться. А эта среда состоит из ссор, угроз. Мы много занимались вымогательством у магазинов, у людей. Однако наша группа нападала только на богатых. Мы были бедными. И у нас духу не хватало притеснять бедных, поэтому мы трогали лишь богатых. Но и это нехорошо. Каждый раз, когда я вспоминаю, например, что я кого-то напугал или заставил плакать, это все нехорошее дело. Познер, вам приходилось видеть смерть? Стриана, следующий вопрос. Познер, вам приходилось видеть смерть, убийство? Триана, следующий вопрос. Познер, а, понял, извините, пожалуйста. Стриана, да нет, нет, просто в Италии нет правосудия. Я бы с удовольствием ответил на этот вопрос, но сейчас Италия — это страна четвертого мира, она не созрела для того, чтобы слышать подобные ответы от итальянского гражданина.